Дорогие братья и сестры, меня зовут Василий, фамилия Дмитриев, я из Луганской церкви. Вы знаете, такая неблагодарная у меня тема. Брат вас по горам водил, по высотам, а мне надо вас в болото опускать сейчас. Откровенно признаться, если не раз я в своей жизни бросал эту тему и говорил, все, больше об этом ничего говорить не буду и вникать не буду. Но потом, как посмотрю, как дети наши, так это электронное зелье фатают, какие проблемы возникают в семьях, как жалуются папы и мамы, ко мне подходят и просят помощи, потому что ребенок не может оторваться от компьютера, часами находится там, стал необщительным, его совершенно ничего не интересует, и они не знают, что делать с этим человеком. По этой причине приходится вновь возвращаться к этой теме. Недавно еще один случай произошел. Брат-служитель жалуется, говорит, что пришел сын со школы домой и говорит, на уроках видео показывают. Ну, в таком плане типа познавательного что-то. Ну, а такое не совсем благополучное. Пошленькое. Отец говорит, а ну сколько ж можно? Пойду поговорю с классным руководителем. Хорошо. Ну, хорошо. Побеседовали. Классный руководитель, оказалось, человек понимающий, расположило сердцем. Говорит, да без проблем. Если вам нельзя, ваши дети будут свободны. А в этом классе, кроме его сына, еще были, значит, дети верующих родителей. Она говорит, ну, я знаю, что вы не одни, здесь вот еще есть там несколько человек. Все эти люди, значит, детки, они не будут больше присутствовать на таких уроках. Ну, пошла навстречу. Он довольный, пришел домой. Через время узнает, что родители этих детей, тоже верующих, высказывают свои недовольства. Как это так? Кто вам разрешал? Мы вам не поручали. А мы хотим, чтобы наши дети были более, значит, развитые, чтобы они больше могли что-то увидеть, узнать. Вы что за наших детей расписываетесь? И так дальше. Вот с таким тяжелым переживанием пришел, жалуется, говорит, как поступать, что делать? Поистине проблема, друзья. Проблема очень большая. О том, что сейчас молодежь изменилась, и оно резко имеет, ну, отличие от той молодежи, которая была в наше время, или постарше, от времени наших отцов, как вот здесь братья сидят, седовласы. Об этом сейчас никто не сомневается, никто не спорит, что очень серьезные изменения произошли. Как в мирской молодежи, так и в молодежи среди христиан. И одна из серьезных и важных причин, почему это произошло, потому что произошла революция. Революция не та, которая там в Ленинграде была, царя снимали, а революция в электронике, в информации. И вот после этого многие души так незаметно попали в эту зависимость, они изменились, а мы видим их измененных, а не можем понять, в чем причина. Вот непонятно для нас, что оно такое, как. Поэтому, друзья, дорогие, приходится вновь и вновь еще много вот возвращаться к этой теме. Я, братья и сестры, признаюсь, тема сложная. И я хотел, чтобы мы как-то обоюдно смогли найти вот общий контакт, чтобы вы постарались как-то вот сконцентрировали свое внимание, чтобы понять меня. А я, с своей стороны, постараюсь вам передать. Тут еще мешают нам эти различные термины технические. Но я их как можно больше убирал. Но некоторые варианты просто трудно пояснить своими словами. То есть оно уже настолько вот имеет свою специфику, его трудно как-то пояснить обычными словами, которые, значит, в нашей жизни имеются. А надо делать это. Но в основании наших рассуждений я взял текст, который оставлен у нас на страницах Библии. Это в Евангелии Луки, 22 глава, стих 49. Здесь 22-49. Здесь речь идет о том, когда Иисус Христос находился в Гефсимании. И там ученики поняли, что тут дело очень сложное, потому что вокруг враги. И написаны такие слова. «Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему: Господи, не ударит ли нам мечом?» Первое полустище нам необходимо для наших рассуждений на всю тему. «Видя, к чему идет дело». Чтобы нам сегодня видеть, к чему же идет дело, как оно все распространяется. Потому что в каждом деле есть положительное и отрицательное, хорошее и плохое. Так вот, о хорошем мы сегодня говорить не будем, друзья. О хорошем нам сказали окружающие, нам сказала об этом реклама и все прочее. И вы можете говорить очень много хорошего. И в самом деле хорошего не очень много хорошего. Но с другой стороны, есть и то, что вредит нам и нашим детям, и об этом молчать – это преступно. Тем более Господь говорит такие слова: «Берегитесь», а дальше: «чтобы кто не прельстил вас». То есть может возникнуть вот такой момент, что кто-то нас может и прельстить. Вот где-то мы будем прельщены, и таким образом будем рады и довольны, что у нас все хорошо. А оно не все хорошо. В книге Откровения, 13 главе, 15 стихом, читаем такие слова. «И дано было ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал». То есть мы видим, образ оставался образом, да? Он еще не имел духа. Но дано было вложить дух, и теперь этот образ начинает и говорить, и действовать. То есть, с нашей точки зрения, что-то было неживое, неодушевленное, но туда вложен был дух, и вот оно теперь имеет определенные качества. Знаете, ни один материальный или духовный объект сам по себе не находится. Ну, нет такого, чтобы он был в полной изоляции, где бы этот объект ни находился. На Земле, в космосе, в воде, значит, под землей, ну и так дальше. Всегда он, значит, под воздействием каких-то определенных окружающей среды, под воздействием полей различных, ну и так дальше. И это имеется определенная взаимосвязь. Тем более человек. Человек, он имеет, значит, очень много общего с окружающей средой. Я сюда зашел сегодня, и мне показалось, что здесь очень тепло. Я снял верхнюю одежду. Ну, побыл где-то минут 20-30, понял, что я ошибся. Я пошел в гардеробную, опять одел верхнюю одежду. Проходит время, вижу, остается 5 минут до начала богослужения. Я опять снимаю одежду. Как понимать здесь? Есть причинно-следственные связи. Нет, еще некому было дышать, сестра. Никто не надышал. Я понимаю, что начало богослужения, прилично мне быть без верхней одежды. Есть причинно-следственная связь? Есть. Первая была причина, что я с улицы зашел в дом, мне показалось тепло, и я снял верхнюю одежду. Затем я понял, что я ошибся, все-таки для меня прохладно, я оделся. Следующая причинно-следственная связь, что я понимаю, что так в верхней одежде стоять здесь на этом месте неприлично, и я ее опять снял. Братья и сестры, я вот таким простым примером сегодня хочу пояснить, что мы очень и очень сильно взаимосвязаны. Много процессов, которые, чисто независимо от нас, чисто объективно происходят, и это все так вместе, и мы должны об этом помнить. Друзья дорогие, и что касается информации, то она в настоящее время имеет страшно сильное воздействие на человека. Почему? Потому что в последнее время происходит лавинообразный рост информации. Понимаем слово лавинообразный, да? вот так вот массово, как бы падение произошло, как бы снег вот падает, да, вот лавина это или там еще что. В настоящее время каждые 3-4 года информация в мире удваивается. Вот интересная память. 3-4 года и в два раза больше информации было. Ну, может быть, кто скажет, ну а что тут такого плохого? Очень плохо. Слово Божие, Господь предупреждал, что последнее время умножится видение, да? Знание. То есть Господь заранее знал, что в последние дни наступит такой момент, когда будет страшный избыток информации. Избыток в самом деле, друзья, страшный. Почему? Потому что то, что сейчас проникает в наше сознание и подсознание, настолько его много, что мы не в состоянии это все переработать. И между информацией, которая к нам поступает, и нашим переживанием, тоже нашими чувствами, теперь происходит разделение и громадная пропасть. А это, друзья, страшно и опасно. Почему? А по отношению к этой информации у нас будет, ну, неправильное к нему отношение, неверная оценка. Ну, есть такое слово, неадекватное. Да, вот так вот мы неправильно будем реагировать. Почему? Мы не успели это все проанализировать, взвесить, понять. Ну, к примеру, вы пришли, вам поручили, значит, накормить людей. Вы пришли, ответственные за кухню. Ага, и вот вам одну проблему сказали. Ну, нет хлеба. Хорошо, сейчас будет, организовали. Только это делали, вам сказали, вы знаете, у нас электроэнергию отключили. Значит, побежал брат Якон эту электроэнергию искать. Там пока искал, ему говорят, слушай, что-то с газом проблемы. Вот. А там что, там еще что-то, там вот это. И вот оно накапливается, и он уже просто не успевает. Да, вот в таком состоянии. Я это... надуманный пример для того, чтобы нам понять, что такое избыток информации. С другой стороны, я хочу обратить внимание о том, что уровень государства определяется не только по его материальным ресурсам, по его мощи военной техники, по интеллектуальным, то есть какие умы есть в государстве, но и также какой информацией, сколько он владеет. Это тоже очень и очень важно в настоящее время. Ну и последний момент, чтобы эту маленькую тему закончить. Братья и сестры, наступило такое время, когда, в принципе, любой из присутствующих может владеть, вернее, не точнее не владеть, а иметь доступ практически к неограниченной количеству информации. Любой из присутствующих. То есть он просто может окунуться в этот океан и там потеряться. И там потеряться. У этих людей, которые работают с компьютерами, работают в интернете, есть такое понятие зависать. Слышали, наверное, кто-то, да? То есть вот там он остался, и его уже не существует. Я вспоминаю, когда у нас началась фонотека, и у нас довольно-таки много было кассет, и сильно оно пошло такое развитие. И мы, значит, занимались это не только в рамках нашего региона, а и даже дальше, и дальше уже были у нас связи, и, значит, уже выходили и в различные страны, наша фонотека пошла. А потом наступил момент, когда мы поняли, что надо отказываться от кассет, надо переходить на диски. Не все были с этим согласны. Я просил и убеждал и братьев в этом плане. Говорю, вот, братья, давайте переходить, потому что кассеты это уже история. Вот. И мы потихонечку наших бабушек переводили в MP3 формат. Вот. Она, значит, как мы делали? Ну, купили несколько магнитофонов для тех, кто слабенькую материальную базу имели, значит, подарки сделали. Где-то, значит, помогли приобрести. И так дальше, и так дальше. В настоящее время у нас уже все, все слушают и много слушают. И вот тогда я уже говорил, что, друзья, то, что мы делаем, и это временное явление, не будет. Придет время, диски не будут, они исчезнут. Это чисто переходной период, который вот надо пережить нам. Ну, а сейчас уже наяву. Кто с техникой связан, понимает, что что и диски уже уходят, значит, в историю. Друзья дорогие, мы сейчас только начинаем соприкасаться с интернетом, да, вот только вот сюда опять записочка подошла сейчас, вот. Мы только сейчас начинаем переживать, а я хочу вам тоже одну мысль сказать. Вы знаете, что, несмотря на то, что он такой громадный и массовый, я сегодня хочу вас заверить, что это тоже явление времени, это переходной период. Потому что в планах сделать супермагистраль такую информационную, для, и причем это в ближайшем будущем. Вот. Интернет это сеть, да, интернет, сеть. А это значит магистраль. То есть в таком случае, что если мы сейчас смотрим, что человек в бездне находится, а если чтобы он был как единое целое, как монолит вот с этим информационным пространством, что в принципе человека отличить невозможно. Это вот такие планы. Вот это то, что мы сегодня говорим о будущем, о революции, которая произойдет вот в этой среде. Поэтому, конечно, возникает очень много вопросов. А как нам выжить? А кто нами будет управлять? А как нам не подпасть под это влияние? Тем более мы понимаем, что в этой среде очень много зла. Очень много зла. Если Господь позволит, я коснусь и расскажу о росте информации. И там есть информация добрая, и есть информация злая. Есть правда, и есть неправда. Так вот, неправда во много раз быстрее растет, чем правда. Друзья дорогие, кто связан с компьютерами, знает, что какая большая проблема с вирусами, да? Большая проблема. То есть болезни, электронные болезни, которые там возникают, проблемы. Вот. И, ну, казалось, ну вот, только базу обновил, все, туда-сюда опять надо. Да и каждый день надо. Каждый день. А если, представьте, если человек будет единое целое вот с этой, в этим пространством, кто я тогда буду? Буду вообще я как человек существовать или не буду? Вы замечаете, в какую глубину сейчас и нас хотят опустить? В какое страшное тенистое болото? Поэтому так вот посмотришь на молодежь, и я понимаю, ведь мы должны на высотах находиться. А смотрю, их души далеко-далеко от высоты, далеко. Они уже где-то там находятся. Да и здесь у вас то же самое. Я сегодня раненько пришел. Ну и так, между прочим, глазки в одну сторону, а ушки в другую. Вот. Ага, и смотрю, уже детвора мобилочками там перед школой, значит, здесь они уже там, уже же давай. Вот, там уже чувствуется, где душа, друзья. Да, они на высоте. Я не в обвинении. Друзья, у нас то же самое. Такая уже сложность с этими мобилками. И вы знаете, я понял, что даже пожилые люди, они быстрее попадаются на богослужение, чем молодежь. Молодежь ушла, и она отключает их. У нас был один случай. Одна девочка, значит, у ней папа неверующий. Ну и он дал ей мобильный телефон для того, чтобы она позвонила там когда-то. И она редко с ним пользовалась. И представьте, во время собрания заиграла эта откровенная мирская музыка. Такая душераздирающая. А она у нас уже член церкви. Вот эта девочка. Ну и что, после собрания пресвитер оставила. Потом в вечернем собрании оставили членское собрание. Она попросила прощения и... Это нам такой хороший урок был. И она больше не приносит телефон. И так спокойно. А вот среди пожилых людей проблема. Ну, забывает же бабушка. А если вспомнит, то это пользы никакой. Она не знает, какую кнопку нажать. Совсем недавно случай был. Заиграла эта музыка. Бабушка поняла, что она ничего с ним делает и бежит. А пока бежала, упала. Пока ее подняли, пока нашли тот телефон под лавкой. Вся такая вот кучерема в собрании, Господи. Там мы же ж находимся в Доме Божьем. Там мы же там, где Богу поклоняться. Тут вопрос пришел такой, вот можно ли позвонить до собрания, после собрания. Друзья, да давайте хоть найдем хоть единое святое место, где можем Богу поклониться. Ну, выйдите вот, вот туда за дверь, идите позвоните, если там надо, я понимаю. И вот мы сейчас все семейные, может быть, надо домой позвонить, там узнать, как детки. И мы же так делаем, какие-то вопросы порешать надо. Ну, не надо ж на этом святом месте, не надо, друзья. Хоть что-то мы должны же в своей жизни оставить, отвоеванное, или уже все. Полностью все капитулировали, сохрани, помилуй нас, Господи. Я хотел немножко коснуться сегодня такой, чисто такого материального момента, буквально, может быть, несколько минут. Почему я касаюсь? Потому что вы вижу среди народа Божьего и взрослых, и детей. Есть как некое пренебрежение в этом вопросе. Просто пренебрежение. Вот. Я недавно своей дочери сказал, говорю, тебя накажет Господь. Она, о, папа говорит, за что? Ну, написано так, что кто разрушит храм сей, того покарает Бог. А ты вот сидишь с мобилкой уже полчаса, вы о пустом там разговариваете, сколько ты радиации получила, ты как будто не знаешь. Я же тебе не раз говорил. Я понимаю, кто-то не знает это. Но я тоже говорил, я понимаю, что она идет против себя, она вредит своему телу. И ничего. В первом послании к Коринфянам, 6 главе, читаем такие слова. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа?» То есть мы должны помнить о том, что нам Господь дал вот эту храмину, и мы должны ее соблюдать. И в святости, и в чистоте, и в духовной, и в физической также, но также должны и хранить. И мы не имеем права ради того или другого удовольствия разрушать. И мы понимаем, что алкоголик разрушает свою храмину. Согласны, да? Вот. Наркоман это делает. Друзья дорогие, ну это может человек вроде такой приличный, но разрушать может разрушать. Ну, в наших условиях естественных, мы постоянно находимся под влиянием этих электромагнитных полей. Постоянно. Ну, где они находятся? Ну, во-первых, вот сейчас меня и вас пронизывают радиоволны, различные радиостанции вещательных и так дальше. Там. Потом, значит, солнце, оно излучает также, оно, вот, тем более там бывает солнечная активность, изменяется и так дальше. Климатические условия бывают, ну, мало ли какие изменения отсюда, тоже радиация изменяется. Чисто бывают вот такие вот искусственные. К примеру, испытывают какое-то там ядерное оружие там, или еще что-то, взрывы. Тоже излучение бывает. Вот. Антенны мощные, передающие устройства, рентгеновские установки. Там мало ли что еще, которое излучает. И мы постоянно фоново находимся. Вот так и знаем, братья и сестры, надо запомнить, что он постоянно нас облучает. Хотели мы этого, не хотели. Кто-то меньше, кто-то больше, но постоянно находится под этим облучением. Постоянно. Но нам надо хотя бы эти моменты знать и оберегаться, то, которое в нашей власти. Ну, в чем она заключается? Когда человек длительно, или еще есть выражение, как недозированно, то есть, ну, можно, чуть-чуть попользовался, опять отдохни, чуть попользовался, опять отдохни. Вот это пользование компьютером там, или сотовым телефоном, или еще, может быть, какие, значит, оборудование у нас, ну, к примеру, те же микроволновки. Да вы скажете, да они там в экранах, там и все прочее. Вот. Знаете, у нас почему-то сложилось, может быть, это еще от советской власти, я не знаю, откуда оно взялось, такое понятие, что за нас позаботятся, за нас подумают. Мол, там ГОСТы есть, там есть комиссии, комитеты, которые все обследовали, все рассудили, все определили, и вот такая, мол, абсолютная забота. Это, друзья, глубокое заблуждение. Глубокое. Вы знаете, что мир лежит во зле. Там все продано и предано злу. И эти ГОСТы то же самое. Я не хочу против власти ничего говорить. Я ничего говорить. Но вы, наверное, сами на этом не раз испытывали, что все это все чисто символически. Да тогда, когда человек задумал делать этот сотовый телефон, он уже тогда продумал, чтобы человек был антенной в этом телефоне. Уже тогда продумал. И вот мы сейчас вот делаем какие-то потуги там или еще что-то. Вот. Ну, как оно выражается? Братья и сестры, вы, наверное, сейчас со мной согласитесь. Значит, есть некоторые моменты, которым надо просто запомнить. Это повышенная утомляемость. Следующее, неустойчивость настроения и раздражительность. Запомните, три вещи. Так вот, для нас достаточно. Повышенная утомляемость. Дальше, неустойчивое настроение и раздражительность. Это результат вот как раз вот этих всех влияний. Что, скажите, не бывает это среди наших детей? Да сколько хочешь. Да и среди нас, правда же, да? И среди нас такое бывает. Вот так говорить я не знаю. А это практически результат вот этого, где-то перенагрузки были, где-то попал под сильное влияние тех и других полей. Дело в том, что там еще и химическое есть влияние. Ну, есть такое понятие, как наш организм вырабатывает это вещество такое, серотин называется. Вот. Оно очень важно для нас, потому что оно отвечает за наш самоконтроль. А вот радиация, это она как раз изменяет наши процессы в организме, и это вещество перестает вырабатываться. Поэтому, друзья дорогие, я думаю, что Господь не зря говорит, чтобы мы заботились за вот нашу храмину. Надо заботиться, друзья. Надо прекратить пустые разговоры по полчаса, по часу на мобильных телефонах. Кроме греха ничего там не будет. Один брат подходит ко мне и говорит: Василий Михайлович, как вы смотрите? Мои родственники из Америки предлагают мне такой вариант. Говорит, ты подключись к интернету, мы будем по $30 оплачивать каждый месяц, а тебе специальный аппаратик передадим, и ты хоть целый день будешь с нами разговаривать бесплатно. Ну ты представляешь, Василий Михайлович, какие у меня большие возможности? Вот я и так подумал. А я говорю: брат дорогой, а скажи, пожалуйста, а о чем ты с ними будешь говорить целый день? О, говорит, об этом я еще не подумал. И я, друзья, не знаю, ну о чем можно поговорить? Да просто не о чем. А, ну если только рассказать все церковные тайны, как проходило членское собрание, какая проблема в церкви, вот, и еще массу вещей, которых нельзя говорить, то тогда можно. Тогда и дня мало будет, да, друзья. Да, это разве, это для этого надо попадать в это болото? Только ради этого. А если узнать о здоровье, ну, может быть, повещевать немножко друг друга, утешить. Бывает же в наших семьях и горе, и неприятности, и так дальше. Вы знаете, 20-30 минут вполне достаточно поговорить даже и с тем континентом. Они эти запросто оплатят деньги для того, чтобы с нами пообщаться. Так что вопросов не будет. Я вспоминаю случай, который оставлен на страницах Библии, это с апостолом Павлом. Помните, в 28 главе рассказывается, как он с другими заключенными попал на остров. Это после Евроклидона, да? Помните это? Ага. Ну, значит, и что там происходит? Они были вымокшие, и холодные, холодно было. Они разожгли костер, и так, как и другие люди, Павел брал форост и кидал костер. И вот он берет, а тут змея. Что подумали иноплеменники, а? Они подумали, что не зря это все, вот он виновен, это вот убийца, наверное. И Господь его вот здесь сейчас предаст суду. Но потом убедились, что это не так. Господь защитил апостола от такой вот, ну, участи. Братья и сестры, нас Бог много раз защищал, и в том числе и от змеев. Я неоднократно вспоминал, как мы в детском лагере там делали этот поход, путешествие, значит, народа израильского по пустыне. Ну и находились такие каменистые места, такие места пустынные, чтобы как-то более пореальнее это все было. А когда закончился поход, встретили мы местных жителей, говорит, какой ужас, что вы туда пошли? Это, говорит, Змеиная гора, мы никогда туда не ходим сами. Вы, говорит, вы хотя бы спросили. Ну и один брат пошел туда, вот так вот камень ковырнул, но их там, это точно кодло. Я не знаю, ну десятка, полтора-два вот под ним камнем, там еще. А мы вот обошли и не знали об этом. И дети с нами, братья и сестры, ну не меньше, как 100 человек с нами было. Представьте, как это было, что ребенку толкнуть камень трудно было. Да нет, Бог защитил. Таких много вопросов, таких столько у нас примеров, и на страницах Библии, в нашей личной жизни, когда нас Бог защищает. В том числе от радиации нас Бог защитит. Не надо паниковать, друзья. Вспоминаю одну женщину, которая была экологом. И она по карте вычислила, где самая меньшая радиация, чтобы, ну, не заболеть онкологическим заболеванием. Ну и что вы думаете? Вы, наверное, понимаете, чем кончилось, да? Да, она переехала туда жить, но она заболела и умерла, друзья. Ей нету. Поэтому что? Потому что понадеялась на свои силы, на свои понятия и взгляды, на свое образование. А Господа забыла, и Господь тут же есть знамение. но совершенно не так смотрится. Если мы сами лично знаем о том, что опасно, и предупреждены, и все-таки возвратимся домой, возьмем мобильный телефон и на полчасика опять будем общаться. Братья и сестры, общаться по мобильному телефону надо не с учета тарифа, который нам сегодня предоставляют, а что-то он с каждым годом все интереснее и интереснее. И все нам больше разрешается поговорить. А я вам скажу почему. Ну, что болтун – находка для врага. Вот и вся причина. Я об этом не раз говорил, и, наверное, здесь ваши круга говорил, о том, что как бы я представлял мобильник баптиста. Я бы его сделал обязательно в такой форме языка, во-первых. Вот. Да, фотографию Иуды туда из Искариота поставил бы, потому что это предатель. Вот. И написал бы какое-то слово из Библии, что при многословии не миновать греха. Это приветственное слово. И вот тогда, наверное, баптисты подумали, постоило бы так разговаривать много или нет. Да, друзья, бывают такие моменты, когда опасность, и мы об этом знаем, но мы все равно идем на опасность неоправданно. Так это, друзья, не будет так, как апостола Павла на этом острове. Нет, нет. Это уже искушаем Господа. А Господь говорит, не искушай Господа Бога твоего, не искушай. Ты знал волю Господина и не делал, бит будешь много. Друзья, дорогие, мы скажете, да я вот говорю ничего. Ну, у меня есть это отдельная тема, я ее сегодня не буду рассказывать. В принципе, специалисты говорят о том, что накопление вот всего этого в организме человека происходит где-то в среднем 5-5 лет. Для того, чтобы человек потом почувствовал результат влияния вот всей этой облучения, которое он получит через мобильные телефоны. Поэтому еще не вечер. Еще не вечер. Ну, это так коротенько, что хотелось сказать. Последнее, что я хотел сказать, о том, что влияние электромагнитных полей, ну, наиболее опасное в настоящее время. Самое опасное. То есть, есть другие влияния, которые вредят нашему здоровью. Это химический состав воздуха, к примеру, или воды, мы понимаем, да. Это, может быть, нитраты, которые там есть в овощах и фруктах, ядохимикаты. Мы сегодня же прекрасно понимаем, какие яблочки без единого червячка. Это ж не потому, что они исчезли с лица земли, друзья. Нет, нет, потому что их 5 или 10 раз обрабатывали за лето. Это сейчас массово то, что мы сейчас имеем в магазинах, море этого искусственного мяса, которое потом оно отразится тоже на нашу жизнь. Ну, через время только. В втором послании Фессалоникийцам, 2 глава, там с 9 стиха, читаем такие слова. «Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой, знамениями, чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением погибающих». Вы обратите внимание, опять идет речь об обольщении. Я хотел еще немножко сегодня обратить внимание на эту революцию, которую я предупреждал в самом начале. Ну, технологическая революция, информационная. В чем она заключается и для чего она необходима и почему она происходит? Она, конечно, была заранее запланирована, заранее, но мы об этом не знали. На то, на тайное беззаконие есть. Я вот рассматривал там одну тему и смотрю, как вот у дьявола тоже были определенные цели. Какой-то врач, там человек, заранее, вот он уже сформировал свой фундамент, позицию. Этого кто-то перехватил, у него появились ученики, произошло развитие, так дальше, дальше. Потом появляется направление, которое сейчас вредит человечеству. То есть тайна беззакония в действии, это естественно. Значит, ну что, то, что мы сейчас имеем, это для обмена информацией, мы понимаем. Это чтобы обменяться информацией, то есть что-то сказать, что-то послушать и так дальше. Вот. По прогнозам о том, что информация должна охватить все. Все, то, что я уже говорил. То есть, ну, все это значит, где бы мы ни находились, дома, в магазине, в общественном транспорте, мы везде будем соприкасаться с информацией. Зашел я в магазин, у нас там один из новых магазинов, значит, Ну, каждая вещь, буквально даже вот та же ручка, и на ней микрочип этот. Не то, что вот там эти штрих-код, а такой своего рода маленький микропередатчик. Ты подходишь к кассе, она берет вашу вещь, которую вы захотели приобрести, приложила, во-первых, ей высветила цена, а во-вторых, она тут же его, так сказать, как передатчик аннулировала. И когда вы проходите через эту рамочку, то она не срабатывает. Почему? Потому что он уже это. Ну, он уже не существует. Если ты только взял вещь и до кассы не пронес, а просто мимо, и никто, может быть, и не заметил, хотя там есть видеонаблюдение, он обязательно сработает, потому что вот этот жучок, он такой живой, друзья. Он живой, он сам о себе дает знать. Я вспоминаю, значит, сын купил себе такой этот, да кошелек такой, куда это, деньги слаживает. Барсетка, да? Ага, он такая штука. И как оно получилось, что вот этот жучок не это? Ну, он что-то не уничтожился. Он второй раз приходит в этот магазин, она сработала. Вы представляете, его тут же раз, эти ребята, и повели. И вы знаете что? Оказывается, у них все записано. Когда был, что делал. Быстренько эту дату нашли, на экранчике ему показывают. И было видно, как он подходил к кассе, как он платил деньги. Вот, и все, вопросов не было. Еще один случай, друзья. Один из моих друзей, член нашей церкви, значит, покупал в этом в эпицентре там разные вещички и шурупы. И потом пришел домой, он понял, что он шурупы забыл там. Ну, прошло несколько дней, а шурупы надо, он поехал еще приобрести. И встретил знакомого продавца там. То что ты пришел? Ты, говорит, надо же шурупы, говорит, покупал несколько дней назад, да забыл, вот решил вот еще купить. Говорит, подожди, пошли со мной. Он завел опять в эту комнатку. Как когда это было? Тогда и тогда. Открывает. И вот, говорит, я вижу себя, как я выбираю все это. Я вижу, как я подхожу к кассе. Вижу, как оплачиваю, как мои шурупы остаются здесь. И я ухожу. Он говорит, сейчас мы возвратим тебе твои шурупы. И дает ему, говорит, все, вопросов нет. Вот так. И еще один случай подобный. Девочка, ей где-то лет 10, наверное. Мама послала ее продукты в супермаркет. Она купила продукты, ей продавщица дала 5 гривен сдачи, но домой она их не принесла, она их забыла у кассы. Приходит домой, мама пересчитала, говорит, тебе неправильно дали сдачи. Она говорит, ну иди к продавцу, к кассиру, говори. Она пришла, говорит, так и так, вот я вот приобрела. Она говорит, да, я тебе помню. Ну вы мне 5 гривен не додали. Говорит, я тебе давала. Ну, говорит, пошли со мной опять в эту комнатку. Смотрят они. Точно, кассир отдает эту пятерку, ложит сюда ей, а сзади покупатель увидал, что девочка замешкалась, берет эту пятерочку так раз и расплачивается не своими деньгами, а вот этой пятеркой. Кассир не заметила, девочка не заметила. А этот человек воспользовался. Ну, кассир говорит, я тебе отдала. Отдала, я теперь не дам тебе ничего. Вот вам какие случаи, друзья. Информация все и везде. Я сюда, когда к вам ехал, ну и там донецкие братья, мы немножко с ними общались, они мне маленькую вырезку давали почитать, что как у нас там в законодательном органе, значит, дают такое право, ну, спец нашим службам, чтобы они имели право проникать в наши квартиры для того, чтобы устанавливать различные видео и аудиоподслушивающие аппараты. Ну, мол, только согласовать с прокуратурой, следственными органами и так дальше. Ну, значит, заинтересовались. Правда, да? Заинтересовались. Братья и сестры, да я вот так смотрю, да мы сами к этому, ну, добровольно. Ошейничек так одеваем. Один ошейничек у нас. И там надо подписать мобильный телефон. За него я много вам рассказал, как делается. Один случай. Один случай я расскажу. Это не, буквально 2-3 недели назад, свеженький по Луганску. У нас один человек обратился к Богу, принял крещение, ну а он, значит, человек состоятельный, у него склады с вот этими, с батареями, с этими. Ага. Ну и у него произошла кража. Кража произошла. Он утречком узнает, что кража, и солидная причем кража, и он, значит, обращается в милицию, чтобы ему помогли. Значит, у него не было видеонаблюдения, у него была только сигнализация. Вот. Они сняли этот диск сигнализации, чтобы проверить, когда она включалась, когда выключалась, и что там у нее записано. И, ну и, значит, определили, что такой-то сторож выключал сигнализацию, а там в это, она определяется по какой причине. То ли света не было, там или что. А это, значит, искусственно было отключено. Тут же сразу сделали запрос на ее номер телефона, все ее данные, о чем она разговаривала. Друзья, буквально в течение часа воры были пойманы. Потому что были переговоры, она давала наводки, где что лежит. Все. Вот вам, пожалуйста, личная информация. Так что первый ошейничек – это мобильный телефон. Второй, друзья дорогие, это интернет. Да, это такой, ой-ой-ой, какой. Ваши данные, куда мы ходили, какой... страничку посещали, сайты, которые, да, с кем общались, что у нас на e-mail, и там все. Кому надо, все за нас прочитает, с кем мы общались, все за нас будет известно. Это еще один ошейничек. А третий, знаете, какой еще? Ох, его как водители наши любят. Это навигаторы. Ох, так они нравятся эту тетю, которая им все рассказывает, куда поворачивать, или дядя, у кого что там поставлено. Ага, куда, где, сколько, какой скорости, там и все прочее. Так все уютно, все хорошо. Какая она там разумная, друзья. И она нас ведет, как вот кот-мышку. Вот. Он же еще, в конце концов, все равно слопает. Братья и сестры, ну неужели мы не понимаем о том, что раз нас ведут, значит, за нами, если захотят, будут и следить. Это элементарно. Это элементарно. Так что не надо нам сейчас спецорганов, не надо какой-то супераппаратуры, которая все есть, конечно. Мы сами себе понацепляли уже таких вещей, забрели в такие сети, что в настоящее время за нами проследить и прослушать наши разговоры нет никакой трудности совершенно. А что же осталось? Осталось, братья и сестры, наши мысли. И, знаете, сейчас эта цель практически достигнута. Мы очень-очень близко сейчас у цели, вот когда произойдет эта революция, да, как мы ее ожидаемая, это чтобы и наши мысли были полностью подконтрольны какой-то личности. И все. Если и мысли будут подконтрольны, то тогда можно уже подумать обо мне как о человеке. Я вообще как индивидуум существую или нет? Если куда я пойду, меня проверили, и пустили или не пустили. О чем я говорю, меня проверили. И о чем я думаю, меня тоже проверили. А что же от меня осталось? Да практически ничего. Ничего. Так что, друзья, очень это большая проблема. Вот. Я вам говорил о том, что информация увеличивается, и очень сильно увеличивается. И наш доступ к информации сейчас практически не ограничен. Братья и сестры, но еще хочу обратить внимание, что добрая информация и злая информация, верная и неверная, честная и нечестная, и вот это нечестное и грязное ей значительно больше. Братский листок, когда мы читаем, там написано, что 80% информации, да, какой? Нехороший. Друзья, еще одну статистику я дважды встречал в литературе, где-то 90% пользователи интернета посещают порносайты. Вы представляете? Ну, они как-то, наверное, это поопределяют, я не знаю. Ну, наверное, хоть разочек второй, но все равно там кто-то бывал. Это страшно, друзья. А еще я вам скажу, человек привыкает, он уже в зависимости, и он даже доверяется. Недавно слышу, одна сестра так говорит за кого-то из братьев, служителей, там, значит, и так утвердительно, говорю, откуда ты такого начиталась, такого, где ты взяла такое, вот, эту, ну, это ж ложь самая откровенная. Нет, Василий Михайлович, это я в интернете нашла. Как будто это святое святых, друзья, дорогие. То есть и в интернете то уже все. Это самая откровенная помойка. Это грязь, которую где только можно найти, так это именно там. Поэтому, вы знаете, меня это настораживает. Почему человек считает, что интернет это чуть ли не, не выше Слова Божьего. И еще один пример подтверждения моих переживаний. Встретил одну парочку. Ну, вы знаете, как служители аж обычно узнают, ну, как вы познакомились друг с другом, да? Как вы узнали волю Божию? Вот они же пришли на беседу. Ну, они такие люди простые, безо всякого там комплекса, значит, без утайки, говорит, ну, как, какую волю? Ну, вы там в однокласснике, говорит, мы там познакомились. Ну, вот вся воля Божия, друзья. Зачем сейчас волю Божию узнавать? Кнопочкой, мышкой подвигай, кнопочкой понажми, вот твоя воля Божия. И такая, там, какую хочешь. Вот. Что мы будем, друзья, иметь в будущем? Какое наше будущее будет? Вон где, друзья, какие глубины сатанинские. Вот почему я сегодня начинал и говорил, что мы слышали о высотах, а теперь тенистое болото. Забрались наши дети. И вы знаете, мы сейчас здесь сидим вот так с умным видом слушаем, а я говорю тоже с таким же видом. А кто сегодня даст гарантию сейчас, что мои дети или ваши уже не в сидях? Вот в настоящее время. Я лично переживаю за это дело. Может быть, кто-то из наших детей уже сейчас находится где-то в интернете. Уже где-то копается. Уже кого-то посетил там, друзья. Вот как жизнь пошла. Вот такая ситуация. Потому что трудно устоять перед этим искушением. Очень трудно. Я говорил о том, что я немножко хотел поделиться вот, ну, о таких отрицательных сторонах. Или как мне здесь написано, теневая сторона. Первая здесь мысль. Средства массовой коммуникации информации по своей сути, действия направленности, способу внушения порождает в человеке трафаретные реакции и оценки. Что такое трафаретная реакция оценки? Ну, трафарет знакомая вещь, да? Раньше стены, я знаю, маляра, трафареточка такая была, валиком красят, и такой цветочки получаются, и все. Потом школьникам была такая пластмассовая штучка, буквы писали по трафарету, ну и так далее. Сейчас практически редко используют, поскольку у нас есть более современные технологии. Ну, а что такое трафаретная информация, вот реакция человека? Потому что нас некогда сейчас осмыслить ту или другую ситуацию. Нам навязчиво дают. Навязчиво дают. Каким образом? А уже кухня где-то на стороне. Уже приготовили информацию, дали нам концентрированном виде ее. И мы это, знаете, как сголодавшиеся галчата. Только в рот закидываем и не успеваем ее пережевывать. Отсюда и трафаретное мышление происходит, трафаретная реакция. Мы не успеваем осмысливать, у нас нет ни времени для этого, ни сил. А потом, знаете, и желание пропадает. А зачем его, если оно все есть готово? У меня живет племянница. Ну, иногда мы говорим, слушай, ты свари нам твоего супчика. Она с удовольствием его варит. Ну, вы знаете, как она его варит? А вот с этой химией всей. Ей надо, если вермишель, то мивину. Вот эти все приправочки, там все это дело. Раз, раз, раз, его все есть. Вот так ее научили родители. А такое она не может варить, как вот вы, мамочки, варите. Вот не может. Чтоб вот так, как по-нашенскому. Вот. Почему? Вот так научено. Друзья дорогие, так вот, то, что в настоящее время очень большое количество информации, и человек перестал уже мыслить, обдумывать, он просто ее потребляет. Мне часто приходится быть на рынке, пошел как-то дождик, а я что-то хотел купить. Ну, говорю, продайте. Она говорит, я не могу. Почему? Говорит, дождик калькулятор замочил. Да ну и что? Я, говорю, считать не умею. Батюшки мои, да я ж там копеечное дело прошу, давайте я вам посчитаю. Моя бабушка покойная, пока тебя на счетах пересчитывали, она вам все говорит. У нее и так было. Она, например, говорит, 800 грамм масла сливочного. Она стоила тогда 3,40 или 3,50, не помню сколько. Это начинает считать. А она ей говорит, она знаете, как считала? Она 200 грамм откинет от килограмма, и в ней получилось. Ну, это 35-70 копеек минус. А 3,50 отнять 70, сколько? 2,80. Вот она говорит, 2,80. Бабушка, когда вы успели? Ну, ну да, бабушка по-свойски, по-деревенски считает. Ей не надо ни калькулятор, ни счеты. Друзья, это сейчас такая вот история произошла. Работает человек на компьютере, печатает, печатает, а ему этот орфография там и все прочее, эти редакторы же есть. Они там все ему красным подчеркивают, помечают, помечают. И день печатает человек, день второй, третий, десятый, уже год второй. И он уже отвык. Он уже не знает, где мягкий знак ставить, где не ставить. Оно ему не надо. Ставить запятую, не ставить. Зачем ему надо? Ему компьютер все поправит. И если он сейчас без компьютера что-то писать, там не разберешь, что он написал. Это о чем говорит? Он стал зависимый. Он не может без калькулятора, не может без компьютера, не сможет без интернета, друзья, не сможет. Он уже привык, он уже вжился в эту систему. Вы знаете, я бывал одно время столько привык к машине, а у нас так с улицы выходить надо, и на главную. Я выхожу, и вот так головой машу. Знаете чего? Ищу зеркало заднего вида. Стоп, думаю, да я ж пешком. Да, друзья, дорогие, вот такие вещи бывают. Вот так вот до такой степени можно дожиться. Да. Следующее. А я вам уже говорил за то, что много информации. Третье. Средства передачи, распространения информации, связывая людей между собой на уровне знаний, в определенной степени изолируют их на уровне личного общения. Это тоже очень большое и важное для нас сегодня, большой важный вопрос. На уровне знаний мы много знаем о людях, что произошло, как, и очень много получаем информации. А личного общения у нас очень мало. Ведь раньше так не было, друзья. Из этого личного общения мы имеем богатый, друзья, багаж. Вот то, что мы, верующие, собираемся на собрание, это то, что святое осталось, друзья, дорогие, на этой земле. Мирские люди этого не делают. Они живут сами по себе. У них персональное пространство очень малое. Очень малое. А мы вот так общаемся. Че б я сюда, будучи мирским, приехал бы в Харьковскую область, да? Да как бы я вас увидел? А вы бы мне как узнали?